Распрощавшись с леди Анарелла Тионе, вместо того, чтобы вернуть телефон, Эрин по-хозяйски сунул его в задний карман своих джинсов. «Пошли!» И как ребенка за ручку повел Нолвенде обратно в ее квартиру, прямиком на кухню. Усадил на табурет, поставил чайник на плиту, достал заварку и вычистил переполненную пепельницу. «Плохо?» Нолвенде лишь кивнул в ответ. «Тогда будем пить чай с бальзамом», — решил эльф. «А что вам моя мама сказала?» — вяло полюбопытствовала мыслечтица. «Ничего особенного», — буркнул он неохотно. «Она за тебя волнуется, очень переживает. Ты же хоть и взрослая, но все равно ее ребенок. Моя мама совершенно серьезно хотела со мной в армию идти, чтобы ее Эрин-Рандирчику не было так тяжело. И пошла бы, если бы папа не уговорил ее родить девочку». Нолвенде понимающе усмехнулась. «Чтобы было чем заняться». «Вот именно, так и вышло». «Значит, у вас есть младшая сестра?» «Даже две», — рассмеялся Эрин. «Мама вошла во вкус. Но я с ними почти не общался. Вживую видел 3 раза от силы. Зато регулярно получаю фотографии. Папа все верно придумал. Получились красавицы, умницы, отличницы. А ты не привезла свои семейные фото?» Девушка метнулась в комнату за ноутбуком. И пока заваривался чай, они вместе разглядывали семейство Анарелла Тионе в разных ракурсах на фоне родового поместья, внутренних интерьеров и, естественно, рядом с грифонами, верхом на грифонах, между грифонами, а также с очаровательными пушистыми грифонятами в обнимку. Папа и мама Нолвенде просто обожали позировать, увешанные оружием. А братьев лукавая мыслечтица умудрялась фотографировать в самые неожиданные и неподходящие мгновения. За распивом пива, в обнимку с девушками, дурачащимися и корчащими рожи. Прекрасное достойное семейство с традициями и устоями. Что еще нужно для счастья? «У вас замечательная семья, леди, и они тобой гордятся», – заверил в итоге Эрин. «Вами тоже гордятся», – эльф хмыкнул, но возражать не стал. К счастью, их моя так называемая слава не зацепила никаким боком. Мама до сих пор убеждена, что я работаю в засекреченной лаборатории. Она была не в восторге от моего желания отправиться в действующую армию. Можно сказать, обиделась. «Пограничный инцидент с хентаем?» – понимающе спросил Нол. «Угу. И с пиндостаном немного». «А кем?» «Сначала рядовым разведчиком, а потом дослужился до командира разведроты». Серые звезды девичьих глаз разгорелись неуемным эльфийским любопытством со страшной силой. «Это уже лучше, чем недавняя тоска и безразличие. Гораздо лучше». И Эрин решил закрепить достигнутый терапевтический эффект. В принципе, байки про сержанта Драко, неуклюжего гоблина-инструктора, можно рассказывать сутки напролет. Обучая разведчиков, Драко не мог пройти по классу, не уронив на пол несколько книг и не опрокинув хотя бы один стол. А когда гоблин отправлялся в лес, то это приравнивалось к стихийному бедствию. После себя Драко оставлял просеку не хуже танка. Разговаривать тихо он не умел, дышать, кстати, тоже. А еще разведчик всех времен и народов страдал аллергией на 1000 видов растений, комариные укусы, мед и такую экзотику, как перхоть лошадей и сайгаков. Случайно оказываясь на лоне природы, Драко все время чесался, сморкался и кашлял. Из его рук все валилось, причем прямо в самую жирную грязь или в чьи-нибудь свежие какашки. Вся учебка потешалась над несчастным гоблином, когда он умудрился утопить дорогие часы в куче медвежьего дерьма. Это при том, что в округе жил только один Мишка, и тот, случайно столкнувшись с сопящим и ругающимся Драко, обделался от ужаса. Сродство его подошв со всякой гадостью потрясало воображение. Наверное, не существует в мире такого вонючего и мерзкого субстрата, в который бы не вступила нога гоблина. Экскременты всех мыслимых животных и птиц, включая дерьмо хентайских драконов, содержимое желудков перепивших курсантов всех рас, не считая тухлых яиц, мертвечины и рыбьих кишок. Стоило в радиусе 3 километра от учебки сдохнуть хоть одному сурку, как Драко непостижимым образом находил место его упокоения и наступал на смердящую тушку. И не поддаются подсчету те разы, когда доблестный инструктор проваливался в выгребные ямы. Практически каждый месяц. Но это еще полбеды. Счастливчик умудрился оглушительно пухнуть во время торжественного построения в честь прибытия высочайшей проверки. Но при всем при этом гоблин Драко умел объяснять теорию так доходчиво и толково, что вник бы даже самый непроходимый тупица. Разжевывал каждую деталь, каждую мелочь, вкладывал в мозги курсантов квинтэссенцию разведывательной премудрости настолько умело, что начальство предпочитало приставить к счастливчику специального поводыря и телохранителя, из особо проштрафившихся, естественно. Такая вот противоречивая натура.